Глава 21. Билли понял, что Дэвид собрался по его душу задолго до того, как тот достиг больничного коридора. Разумеется, ребенок не знал ни имени, ни рода занятий этого человека. Но что ему было нужно, это Билли почувствовал за версту. Вопросы, вопросы, опять вопросы. Билли был вне себя от злости. Но когда же они наконец поймут? Когда вобьют в свои дурацкие головы, что он не собирается отвечать ни на один из их идиотских вопросов? Билли Иванову изрядно досталось с того момента, когда он чудом уцелел после взрыва Холидея Первого. Ему пришлось оплакать сначала дедушку с бабушкой, затем Люпе. А потом горечь потерь прорвала плотину успокоительных препаратов, выстроенную, но не до конца просчитанную врачами. Мальчика, на долю которого выпало слишком много страданий, пришлось перевести в отделение интенсивной терапии. Сначала он подолгу, по несколько часов подряд плакал. Затем, поняв, что находится на краю пропасти, из которой нет пути назад, он обратил скорбь и горе в злость по отношению к тому, что случилось с Холидеем. Билли был слишком маленьким, чтобы понять, что означает термин «психически неполноценный», но вполне взрослым, чтобы почувствовать, что те, кто отмечен этим клеймом, шагнули в ту пропасть, над которой некоторое время назад завис и он. Он сам провел черту, отделявшую его от других, так называемых, обычных людей. Во-первых, он был сиротой. Круглым сиротой. И это он стерпит. Во-вторых, он был презираемым всеми полукровкой, наполовину русским, наполовину американцем. И это он стерпит. Зато в-третьих, и это самое главное, он был колдуном. Черт побери, теперь он был в этом уверен. Да, он был пока ребенком, и его колдовским способностям еще предстояло формироваться и расти, но ведь именно он, и только он, Билли Иванов, сумел сложить такое заклинание, которое выбросило его живым из пекла взрыва, уничтожившего корабль. Но кто еще смог бы так? Даниэль Карвазерин? Будь он хоть трижды главным колдуном, Билли не впечатлился от встречи с ним. Ему что-то не верилось, что Карвазерин смог бы остаться живым в обреченном корабле, равно как и выжить, оказавшись без всякой защиты в гиперпространстве. А Билли все это удалось. Как? Он и сам точно не знал. Отчаяние придало ему дополнительные силы. Несколько раз он тайно пытался сделать нечто подобное, но безуспешно. Тем не менее, с каждым днем в нем росла уверенность, что его магическим силам суждено неизмеримо вырасти и вырваться наружу. Вместе с тем, в нем росло и крепло знание, что на Холидее осталось в живых еще одно существо — моторный бес по имени Старый Черт. В последние дни, вернее, ночи, Билли стал видеть Старого Черта во сне, причем настолько отчетливо, что сны эти казались ему равноценными яви. Во снах он видел Старого Черта в каком-то отсеке станции Бородино, вместе с запертыми там духами станции. А главное, Билли был уверен, что в этих снах не только он видит Старого Черта, но и тот видит самого Билли. В ту ночь Билли опять снился сон. Старый Черт как раз открыл огромную зияющую пасть, собираясь впервые что-то сказать ему. Но в этот момент Билли почувствовал приближение незнакомца и проснулся. Сердце яростно билось в его груди, злость неслась по венам, растворенная в крови. Злость была так велика, что, сам того не ожидая, он ощутил желание создать какое-нибудь убийственное заклинание, чтобы разнести этого непрошенного гостя в клочья. Нет, он вовсе не собирался по-настоящему убивать его. Такой образ просто не мог родиться в голове Билли, но вот желание изрядно насолить, даже причинить боль, это, пожалуй, было бы весьма кстати, чтобы отыграться за прерванный сон. Впрочем, как он ни пытался, ничего путного из его стараний не вышло. Время было упущено, а незнакомец уже стоял на пороге его комнаты. «Ты кто?» — обвиняющим голосом спросил Билли. Дэвид скрыл удивление и пожал плечами, делая вид, что не понимает вопроса. «Вот твое лекарство», — сказал он по-русски. «Не умеешь говорить по-английски, так убирайся отсюда», — потребовал Билли. «Я же говорил, ненавижу русских, это все они. Они убили мою бабушку, моего дедушку, мою Люпе, всех-всех. Не хочу говорить по-русски. Я теперь американец. Заруби себя на носу и убирайся отсюда». «Окей, договорились». Дэвид перешел на английский, никакого русского. Билли не смог преодолеть любопытство и сел в постели, внимательно глядя на ночного гостя. «Неплохое произношение», — оценил он. «Совсем по-американски. Русского акцента вообще не чувствуется». Дэвид пожал плечами и поставил на столик поднос с лекарствами. «Я смотрел много американских фильмов», — сказал он, словно невзначай. «А ты не боялся, что тебя посадят в тюрьму?» — удивился Билли. «Американские фильмы запрещены». Снова пожав плечами, Дэвид сказал. «Я тогда еще маленьким был, не понимал ничего». «Прямо как я», — улыбнулся Билли, — «в смысле маленький. С той лишь разницей, что я кое-что понимаю». Дэвид, в свою очередь, улыбнулся в ответ. «Сдается мне, что ты и вправду сообразительнее, чем я был в твои годы. Но, уверяю, ты пропустил не меньше хороших фильмов, чем я». Билли это не понравилось. Похоже, его собирались держать за дурака. «Слушай, ты меня так просто не проведешь. Никакой ты не врач и не фельдшер. Да и медбрат из тебя». Дэвид застыл на месте. «Провал?» — понял он. «Провал там, где не ждал. Теперь он должен убить мальчишку». На подносе среди лекарств и медицинских аппаратов лежал собственный пистолет-шприц Дэвида. В шприц были вставлены две ампулы, одна из них с ядом. Укол, и ребенок тотчас умрет. В другое — сильно действующий наркотик, который должен стереть в памяти Билли все воспоминания об этой встрече. Недавнее приобретение бойцов корпуса «Одиссей». Единственная сложность состояла в том, что этот препарат, по отзывам испытателей, не всегда бывал абсолютно эффективен. Разумеется, устав и все приказы безоговорочно утверждали: если есть сомнения, отбрось их, доверься более сильному средству. Убийство всегда надежнее любого другого метода. Дэвид посмотрел на Билли. Незнакомая боль жгла его изнутри.